В общем, ребята взяли немцев спящими. Закололи в постелях. Те и не пикнули. Когда с караулом было покончено, отец постучал к караульному начальнику. «Ганс, открой!» Тот с просонья не разобрал, кто к нему стучит. Подумал, наверное, стучит один из его солдат. Встал с постели и открыл дверь. Тут же дядя Гриша заколол его ударом ножа. Затем, как было условлено, они чуть отогнули на окне маскировочную штору. И по этому сигналу спрятавшиеся у Андрея Сташенко партизаны сняли наружного часового, тоже без единого выстрела. Спустились вниз, открыли двери склада. Они были на простой задвижке с накинутой пломбой. Открыли изнутри ворота на площадь. Машины стояли подогнанные вплотную, еще днем заправленные и готовые в путь. Евсей Кузнецов и второй шофер, парень из Сосницы, соединили зажигание напрямую. Погрузили в машины ящики с автоматами, винтовками, патронами, гранатами. Отец показал кладовку, где под замком хранился ящик со взрывателями. Замок сбили, и ящик тоже погрузили в машину. Погрузили 6 ручных пулеметов МГ-42 и к ним ящики с лентами. 4 миномета, несколько ящиков с мясными консервами, они случайно были на складе. Все это погрузили, сели в машины и умчались. Как мне потом рассказывали, вся операция с того момента, как убили часового в коридоре, и до того, как обе машины уехали, заняла не более 15-20 минут. Скажете, фантазия? Нет, это был факт. Итак, машины умчались, а отец остался. Гриша предлагал ему уехать, но отец отказался. Его бегство доказало бы его причастность к налету, и тогда схватили бы мою мать. И мучили бы ее, и пытали, выместили бы свою злобу, отыгрались бы на ней, и не только на ней, но и на Оле, на Игоре, на всей родне, на всем гетто. Такого повода отец давать не хотел. И Гриша, вероятно, понимал его и не настоял на отъезде, хотя первое подозрение должно было пасть именно на отца. Он ближе всех был к месту происшествия, но прямых доказательств не было, все было сделано чисто и аккуратно. И в эту ночь внизу в депо работали дежурные бригады ремонтников. Но ведь и они тоже ничего не знали, ничего не слышали. Повторяю, все было сделано очень здорово. Говорю это как разведчик. Труп наружного часового спрятали за стеной так, чтобы его не заметил проходящий патруль. А труп внутреннего часового положили даже не в коридоре, а в самом складе. Немцы хватились только утром, часов, может быть, в 5 или 6. И как только хватились, тут же вся станция, все военные и полицейские части в городе были подняты по тревоге. Убито 7 солдат, угнаны 2 автомашины с оружием. Представляете, что творилось? Сообщили в штаб дивизии. Оттуда явилась рота солдат, бросились в погоню, и к вечеру в лесу, километрах в 40 от станции, нашли сгоревшие машины. Собаки рвались в лес, но углубляться в лес солдаты побоялись. И вернулись ни с чем. Сразу же утром, как только обнаружили налет, немцы оцепили станцию, оцепили депо и задержали всех, кто работал ночью, а потом вообще арестовали всех деповских. Произвели повальный обыск в домах железнодорожного поселка, задержали подозрительных, присоединили к арестованным. В общем, загребли человек 100, а может быть и больше. Пытались найти тех, кто помогал налету, понимали, что без помощи деповских такой налет невозможен. И помогал, конечно, не один, помогали многие. Помогала организация. Таскали людей на допросы, мучили их и пытали, требуя выдачи участников и пособников. Моего отца тоже забрали. Но он доказал свое алиби. Вот гестаповцы, которые допрашивали его в тот вечер. Они продержали его до 12 часов. Вот полицейские, которые привели его, потом отвели и видели, как он отправился спать в свою каморку. На их глазах он открывал и закрывал склад. И отец, как лицо смешанного происхождения, находился под наблюдением полиции. И кто же будет связываться с человеком, за которым наблюдает полиция? И вот вам парадокс. Отец был первый, кого они выпустили, как непричастного к налету. Но был и другой парадокс. На гетто не пало и тени подозрения. Немцы знали, что в этих местах действует Сидоров, но никак не связывали его с гетто. Гетто в городе, по другую сторону железной дороги, далеко от депо. В депо евреи не работают, а главное, немцы не могли допустить мысли, что они способны на что-либо подобное. и много полицейских было переброшено для охраны станции и в железнодорожный поселок, как зараженный партизанами. В результате охрана гетто ослабла. Гетто выиграло пусть короткое, но драгоценное время, ведь акция была не за горами. Прибыли электропилы, прибыли немецкие рабочие команды для заготовки леса. Гетто было накануне уничтожения. Приближался роковой час. Немцы нашли сгоревшие машины в 40 километрах от станции, в лесу. Но оружие для гетто было разгружено почти рядом со станцией, километрах в 2-3, не более. В условленном месте машины ожидал Веня Рахленко с товарищами. Дядя Гриша отдал им 30 автоматов с патронами, десяток пистолетов, ящик гранат и взрыватели. Все это ребята перенесли через железнодорожное полотно на овощную базу. А оттуда по подземному ходу благополучно доставили в погреба на дедушкином дворе. Эсэсовцы свирепствовали на станции, пытаясь обнаружить пособников налета. Людей пытали специально прибывшие палачи, мастера своего дела. Избивали до полусмерти, пытали электрическим током, жгли паяльной лампой, выкалывали иголками глаза, опускали головой в холодную воду, пока не наступало удушье. Потом искусственное дыхание и снова головой в бочку. Подвешивали с грузом в 50 килограммов на каждой ноге, выкручивали и ломали руки и ноги. Подвешивали женщин за волосы, мужчин за ноги вниз головой или за связанные сзади руки. Плоскогубцами вырывали ногти. Конечно, не все могли вынести такие пытки. Бывало, оговаривали других, оговаривали себя. И винить их нельзя. Винить надо палачей. Но палачи опытные, умели отделять правду от вымысла. Им не нужны были липовые признания. Им надо найти подлинных участников налета. Оговоры и самооговоры только запутывали, затемняли дело. И несчастных людей, возводивших напраслину на себя и на других, чтобы избавиться от мучений, мучили за это еще больше. И все же гестаповцам удалось напасть на след. Во время допросов и пыток кто-то назвал имя Андрея Сташенко. Как и почему назвал, в какой связи, не знаю, но назвал. Тут же арестовываются Андрей, Ксана, их дети Вера и Костя. Конечно, пытки, истязания, но держатся они стойко. Ничего не знаем, ничего не видели, в эту смену в депо не работали. Они вообще ночью не работают, только днем. Доказательств никаких, только подозрения. Старика Сташенко тоже подозревали, что он связан с гетто. Полицаи уже заглядывали к нему, хотя ничего и не обнаруживали. Но если тебя подозревают, значит, ты все равно виноват. Они истребляли миллионы людей, ни в чем вообще не подозреваемых. Найти пособников налета решили во что бы то ни стало. Этого можно добиться только страхом. Арестовали всех Сташенков и объявили, что если жители поселка не выдадут остальных пособников налета, то все арестованные, а их около 100 человек, будут расстреляны. Если же и после этого не выдадут, то поселок будет сожжен, а его жители уничтожены. Пусть партизаны помнят, во что обходятся их налеты, а жители знают, чего стоит пособничество партизанам. Теперь представьте состояние моего отца. Примите во внимание его характер, иначе вы не поймете его поступка. Он знал, как пытают и мучают людей, знал про арест Сташенков, знал, что ожидает сотни невинных. Конечно, расстрелы заложников, истребление мирного населения, уничтожение городов и деревень, беззаконие и варварство. Но если прекратить сопротивление, то значит враг достиг своей цели и победил. Отец это понимал. Но он понимал и другое. От него зависит жизнь 100 человек. Чтобы их спасти, избавить от пыток, мучений и смерти, надо только одно – назвать человека, который помог партизанам. Этим человеком был он, и только он. Если он признается, его убьют, но он умрет с чистой совестью. Убьют его жену, внука и внучку, но у тех 100 тоже есть жены, дети и внуки. Таким представляю я себе ход мысли отца. Отец явился в комендатуру и заявил, что он провел партизан в депо. Спрятал на складе, потом помог уничтожить караул и захватить оружие. Сначала ему не поверили. Алиби его очевидно. Но не принимает ли он вину на себя, чтобы выгородить истинных виновников? Если так, значит, явился он сюда по приказу диверсионной группы, не для спасения заложников, а для спасения диверсантов. Значит, ты их знаешь и должен назвать. Что они делали с отцом? Боже мой, что они делали с ним, привязанным к столу в камере пыток? 3 дня, 3 суток, нескончаемых, как история человеческих страданий. Отец никого не назвал, не выдал, никого не оговорил. Пришли люди, переодетые рабочими, приказали спрятать их на складе, он их спрятал. Потом, когда вернулся из комендатуры, открыл им дверь в коридор. Они убили часового, уничтожили караул и увезли оружие. Никто, кроме него, этого не видел. Привезли его в депо, избитого, окровавленного. Он показал, как все было. Где обрезали телефонные сигнальные провода, откуда было взято оружие и приблизительно что было взято, в том числе ящики с консервами. Все совпадало с действительно похищенным. Это убедило гестаповцев. Да, он помог налету, но не он же один был. Кто же другие? И снова 3 страшных дня, 3 страшных ночи, каких, я думаю, мало кто испытал на этой земле. На 7-й день из ворот комендатуры вышла процессия. Гестаповское начальство, за ними эсэсовцы с автоматами, а на телеге обрубок человека. Обрубок еще живого человека. Он еще был жив, мой отец. Он еще дышал. Его подтащили к виселице, стоять на переломанных и сожженных ногах он не мог. И повесили его не в гетто, а на площади перед гетто, чтобы видели все. И на груди его висела табличка «Партизан». Так погиб мой отец, Яков Ивановский, 52 лет, уроженец города Базеля в Швейцарии. К сожалению, его признание, его смерть никому не помогли. На базарной площади сооружается еще одна виселица, уже с 10 свисающими с перекладин петлями. Сгоняют жителей города и железнодорожного поселка и выводят на площадь всех сташенков. Афанасия Прокопьевича, его жену, сына Андрея, невесток Ксану и Ирину, внука Костю, внучек, Марию, Веру, Нину и Таню. Афанасию Прокопьевичу 72 года, Тане 10 лет, все со связанными за спиной руками. И у всех на груди таблички. Они помогали партизанам. И ставят на табуреты под виселицами. Знаете, что сделали наши садисты-полицаи? Они поставили сташенков под виселицами так, в том же порядке, в каком те стояли на сцене клуба промкооперации, когда пели свои белорусские песни. С края Афанасий Прокопьевич, за ним его жена, потом Андрей, Ксана, Ирина и дальше дети, все белоголовые, босые, в белых рубахах. И табуретки из-под их ног вышибали по очереди, с паузами, пока не вышибли последний табурет из-под ног 10-летней Тани. Вечная им память, вечная слава мужественным сынам и дочерям белорусского народа. Мать видела труп повешенного отца. Он висел 3 дня. Фашистская норма, фашистский стандарт. В этом смысле отца постигла участь других публично повешенных. Но эти 3 дня были последними днями гетто. Немцы были большие мастера камуфляжа. На воротах Освенцима висела надпись «Работа делает свободными». Работа была одна – задыхаться в газовых камерах. Свобода тоже одна – освободиться от этой страшной жизни. Но сентябрь 42-го уже не сентябрь 41-го. Теперь люди знали истинную цену этим изречениям. И потом маленький городок, все очень близко. Вот гетто, а рядом Арийская улица. Вот живут порядочные люди, а рядом полицай. И что знает полицайка, часто знает жена порядочного человека. И во многих домах офицеры из Виршафт-команды, учреждения по эксплуатации хозяйства района и просто солдаты. И могут случайно, а иногда и не случайно, обронить слова, которые позволяют о многом догадаться. И Юденрат связан с городской управой. И там, представьте, тоже попадались порядочные люди. И у работающих на предприятиях все чаще отбирают рабочие карточки. Значит, завтра в лес, если ты на это годен. А если не годен, жди, когда тебя отправят на поляну, в яму. Как птицы чувствуют приближение бури, как звери ощущают первые подземные толчки, так и эти люди поняли, что наступает их час. Готовится последняя, окончательная акция. 13 сентября 20 женщин были направлены в бывшее ФЗУ на уборку. Мыли, скоблили, чистили, приводили в порядок отхожие места, перетаскивали со склада кровати, постельное белье, столы, стулья и шкафы, вешали умывальники. Готовилась казарма. Для кого? И следующие люди подсказали: для зондеркоманды А из Чернигова. Зондеркоманда означала уничтожение гетто. Тут же моя мать дала знать об этом дяде Грише. Но как? После налета на станцию режим опять ужесточился. Немцы усилили охрану. Патрули, кордоны. Перекрыли дороги. Хватали каждого. Дядя Гриша опасался появляться в гетто. Не посылал своих людей. На некоторое время связь нарушилась. Но сообщить о предстоящей акции надо во что бы то ни стало. И встал вопрос, кого послать? Не в лес даже. В лес при таких условиях добраться невозможно. А хотя бы в ближайшую деревню. Там был человек Сидорова. Видимо, мама его знала. Но и до ближайшей деревни тоже невозможно добраться. Все дороги, все тропинки блокированы. Единственный, кто мог добраться, только маленький Игорь. До сих пор все его рейды проходили благополучно. Но, повторяю, условия изменились. Хватали каждого, кто находился вне своего населенного пункта, будь это даже ребенок. Мама понимала, какому риску она подвергает Игоря. Из всех решений, которые она принимала, это было самое страшное. Но другого выхода не было. Ночью мама отправила Игоря. Он добрался до деревни и передал кому следует, что наказывала бабушка. Но на обратном пути, уже почти в городе, патруль задержал Игоря. «Ты знаешь дорогу к партизанам», — сказали полицаи. «Я не знаю никаких партизан», — ответил Игорь. «Куда ты ходил?» «В деревню». «Зачем?» «Поесть просил». «Тебе дали?» «Дали». «Кто дал?» «Тетенька одна дала». «Пойдем, покажи нам эту деревню, покажи нам эту тетеньку».